Глава 11. Всегда любил показывать несчастным брошенкам, что им не за что страдать. Они, конечно, остаются в уверенности, будто все люди сволочи. А разве не так? Зато фееричная ночь оргазмов переворачивает жизнь с головы на ноги. А я беру свою плату, вполне, на мой взгляд, равноценную. Тут главное верно распознать. В тоску и одиночество вплелся едва уловимый аромат обиды и неудовлетворенности. Моя клиентка. А я-то думал, придется бродить по улицам, выискивая. Она стояла на мосту, обняв столб и глядя пустым взглядом на воду. Применив толику силы, я беззвучно оказался рядом. Перебрав в уме несколько слов и остановился на том, что больше соответствовало изливающимся из нее эмоциям. Настоящим, хоть и не самым приятным. «Красиво». Девушка вздрогнула, обернулась, резко уставилась с ужасом. «Не особо очаровательно, но тем лучше». Обычная, с морем комплексов, вся в мечтах, надеждах и страхах. «Вы откуда?» «Гуляю», — пожал я плечами. «Один?» «Ты же тоже одна». Она не ответила, но отклик эмоций был верным. Я ее чуял, вел. Она готова была покориться. Иногда выходит слишком просто и скучно, но мне без этого не выжить. Странно требовать от обеда быть интересным, главное правильно приготовить. Я развернулся, освободив перекрестный проход, оперся спиной о перила. Ощутил некоторое облегчение. «Тоже тяжелое расставание?» — спросил сочувственно. Девушка покосилась на меня с подозрением. «И у тебя?» «Я разве не человек?» — ответил резко и для большей убедительности стукнул кулаком по перилам. «Меня не могут бросить?» «Такие, как ты, сами меняют женщин пачками», — уличила незнакомка. «Ты меня не знаешь», — тихо ответил я. «А уже готова навесить ярлык?» Отвернулся. Странно, но подобные банальности всегда действовали безотказно. «Мне надо домой», — нервно пробормотала девушка и, резко оторвавшись от ограждения, поспешила к берегу. Она уже была моей, я чувствовал смесь страха и ожидания. Постоял ровно столько, чтобы стало доноситься сожаление с облегчением. «Ну нет, не надейся». Догнал, пошел рядом. «Давай хоть проведу, ночь почти». Она снова недоверчиво покосилась, не зная, радоваться или бояться. «Как зовут?» «Мелания, а тебя?» «Ильд». Никогда не использовал дважды одно имя. Всегда старался брать из местных. Мелания кивнула. Пара наводящих вопросов, и, доведя ее до дома, я стал счастливым обладателем, давно уже набившей оскомину историю о том, как ей предпочли другую, унеся с собой сердце и девственность. Пара глубоких вздохов и полунамеков, и девица усомнилась, действительно ли все мужики бревна бесчувственные. У подъезда обычной многоэтажки она притормозила. «Ну вот и пришли». «На чай не пригласишь?» — усмехнулся я. «Поздно уже», — неловко отозвалась она. Я, понимающе кивнул, скинув капюшон и позволив лучше себя рассмотреть. Ей не хотелось меня отпускать. А я не брал ее номера, не оставляя надежды, что позвоню. «Пойду тогда бродить по улицам». «Почему?» — с недоумением переспросила Мелания. «Я здесь проездом, должен был вернуться на седьмую, но не судьба. Луч закрыли, напарник завис в казино, а я не любитель». «Луч? А что там стряслось?» «Без понятия». Немного помолчал, удерживая ее взгляд, и добавил тихо. «Или наоборот, судьба?» «Ну, давай, отогрею тебя», — улыбнулась Мелания, еще раз окинув меня взглядом. «Одна живешь?» «Уже да», — сердито ответила она. «Не к родителям же возвращаться». «Просто замечательный вариант. Фортуна сегодня прямо благосклонна. Но когда эта продажная девка благосклонна, значит, жди подлянки в самом неожиданном месте». Отмахнувшись пока от неприятного предчувствия, пополнить запасы все равно необходимо. Я галантно пропустил девушку к лифту. Внутри, при свете яркой лампы, а не расплывающихся в тумане фонарей, она принялась с интересом и недоверием меня разглядывать. Заходя в небольшую квартирку, я уже был признан лучшим претендентом на место знаменитого клина, победителя всех прочих клиньев. Мешали еще только условности и остаточный страх, не окажусь ли каким-нибудь маньяком. Конечно, я маньяк, дорогая, даже не сомневайся. Я слышал ее сердцебиение и впитывал всю гамму ощущений, разбегающихся по телу. Пока медленно снимал куртку и обувь, обрубив звук на адренином коме, все равно услышу, а вот девчонке не обязательно. Она успела вымыть руки, насмотреться на собственное отражение, причесав волосы и накусав губы, и даже не забыла подать команду чайнику включиться. Когда прошел в кухню, нервно обернулась у стола. Я приблизился, рассматривая подвижный рот, чуть длинноватый для формы лица нос, большие ожидающие глаза, словно передо мной первая красавица во вселенной. Запустил руку в темные колечки волос, подталкивая к себе голову. Девчонка млела. Я чуял струящееся, нарастающее возбуждение, впитывая и насыщаясь. Ненавижу болтать. Никогда не использовал всех этих обещаний и уверений, на которые ведутся девки. Никогда не лгал в этом. Всегда обходился языком тела и эмоций. Мелания приоткрыла губы, собираясь что-то сказать или скорее возразить. И я поспешил встретить ее своими губами, проникая языком внутрь, прикасаясь легко и исследуя. Непонятная тревога нарастала. Перевернуть бы ее, уперев руками в стол, и отодрать поскорее. Но мое настроение никогда не играло роли во время охоты. Девчонка, как и большинство из них, хотела нежности, хотела ощутить себя до одури желанной и, естественно, любимой. И только подарив ей это, я мог получить достаточно энергии, чтобы затраты окупились. Она выдохнула с тихим стоном мне в губы, я пробрался рукой под теплую кофту, которую не успела снять. Нащупал грудь, ласково провел пальцем по соску. Девчонка застонала, спеша прижаться. Какое-то время просто целовал, доводя до пика, пока она не обмякла в моих руках. Потом подхватил и понес к спальне. Мелания оказалась тяжелее Аделины, хотя была ниже, но немного полнее. Какого черта стерва делает в моих мыслях? Договор запрещает изменять женам, но магистру на это по большому счету начхать. Никто не узнает, а если узнает, не мои проблемы. Пусть сам с ним объясняется. На мне сорвет злость, конечно, но на мне он ее так срывает. Если бы не его приказ, пришлось бы терпеть. Но мне же лучше. Да и явиться к магистру с недобором силы не самый разумный вариант. Я жадно стянул с девчонки кофту и брюки, перебрался к белью. Она стыдливо приказала Свету отключиться. Пришлось перестраивать зрение на ночное. Нет, дорогая, я люблю видеть свою добычу целиком, во всех бесстыдных позах, которые она себе позволяет, смущаясь и недоумевая, прорывая собственные сдерживающие шоры. Она за собой ухаживала. Гладкие ножки, лаковые ноготки, аккуратно подстриженные волоски там, где все сейчас наливалось жаром. Молодец, заслужила награду. Не люблю нерях. Я надавил на колени, разводя ноги и упиваясь девичьим смущением. Сладкая, вкусная эмоция, когда за ней прячется чувственность. Провел ладонями внутри бедер, ощущая, как отвечает опаленная кожа. Нащупал языком набухший клитор, с удовольствием извлекая из Мелании стон. Поигрался им какое-то время, опустился языком ниже, обвел вокруг лона и проник внутрь. Похоже, такая ласка была и в новинку, смущение с восторгом зашкалило, насыщая мою голодную сущность. В момент, когда девчонка крикнула на пределе удовольствия, включил свет. Она зажмурилась, попыталась сжать колени, но я не пустил. «Хочу тебя видеть», — пробормотал, придавая голосу хрипоту. До потери контроля и перевозбуждения было далеко. Но после высшего общества холодных самовлюбленных стерв и моей пустой жены девчонка стала очень даже неплохим лакомством. Кстати, о жене. Нужно поспешить, пока не хватилось. К сожалению, остаться здесь на ночь и довести случайную подружку до неизвестных ей самой пиков не удастся. Но она уже и думать забыла о неверном приятеле. Я медленно снял рубаху, позволив ей полюбоваться кубиками пресса. После отбросил брюки. Девчонка напряглась в предвкушении, наливаясь возбуждением. Потянул за соски. Она со стоном подалась ко мне почему-то, забросив руки за голову. Похоже, в ней проснулась жажда подчинения. Будь у меня время, я показал бы много интересного. Она кончала бы, заглатывая мое семя. У меня в запасе полно идей. Возможно, удалось бы вытащить на лоджию, где осознание того, что за ней могут подсмотреть соседи, только усилило бы возбуждение. Прости, крошка, но это все тебе придется познавать уже не со мной. С легким сожалением я резко вошел до самого дна, нащупывая точку оргазма. Переждал немного, пока ее нутро сжималось под хриплые крики. И тоже разрядился, вызвав вторую волну. Тонкие запястья, совсем другая грудь. Видение накрыло второй раз за вечер, заставив резко дернуться, пропустить часть так и разлетевшейся в пространство энергии. «Магистров Болт, какого хрена?» «Боже мой, никогда такого!» — бормотала девчонка, глядя на меня преданными, плавящимися глазами. Но я больше ее не хотел. Ни на миг. До насыщения оставалось далеко, только острый голод отступил, выводя на поверхность мои личные эмоции и желания. Почему-то почти неприязнь. Она все ждала чего-то, но мне хотелось поскорее уйти. познав настоящую пронизывающую все естество лавину живых энергий, очень сложно довольствоваться их подобиями, даже искренними. Я окинул девчонку взглядом. Не моя вина, что воспоминания ворвались так не вовремя, но и не ее. Не магистр ли пытается повлиять? Живые эмоции — редкость, именно поэтому мы всегда старались их оберегать. Без них никогда не появились бы мечены. Почти не колеблясь, я склонился, целуя, чуть дунул девушке в лицо. Даже моего нынешнего уровня сил хватило, чтобы она сразу заснула. Быстро оделся, думая, как поступить. Иногда лучшим было убрать следы и чуть притупить восприятие реальности, чтобы наутро они не помнили, случилось ли все на самом деле или приснился сон. Но здесь, пожалуй, не тот случай, если решит, что сон впадет в еще большую тоску. Лучше уж пусть задумается о пробудившихся желаниях, да поищет им более достойное применение, чем страдания на мосту. Наскоро чиркнув измененным почерком записку о срочном вызове и сожалениях, я поспешил обратно в гостиницу. Магистр определенно что-то затевал, и мне это совсем не нравилось.